Дорогие братья и сестры, несомненно, преснопамятный катакомный епископ Петр Ладыгин является ярким героем нашей трагической истории 20-го столетия. Многие отмечают, что он был великим молитвенником и исповедником. Есть немало свидетельств о помощи Божией, приходившей по его молитвам. И, конечно же, мы с почтением и благоговением вспоминаем епископа Петра Ладыгина. Но очевидно и то, что для общецерковного прославления этого угодника Божия требуется разрешить некоторые вопросы, прежде всего связанные с его автобиографией. Там появились, не знаем точно по вине кого, потому что сам Владыка не писал эту автобиографию, как, во всяком случае, мы знаем. Так там появились некоторые неточности. Например, в автобиографии мы читаем: Булатович был один сын у богатой помещицы Харьковской губернии и воспитывался в роскоши. Окончил лицей и сразу же был назначен в кавалерийский эскадрон. В 1905 году, во время Японской войны, он скомандовал своему эскадрону идти на наши два батальона солдат. 2000 человек побил и поранил, и за это его лишили офицерского звания. По закону его должны были расстрелять, но его близкие были у власти, сочли его якобы помешанным, его не судили, а послали его к отцу Иоанну Кронштадтскому, чтобы он помолился и наставил его. Отец Иоанн благословил его на покаяние в монахи и велел оплакивать свои грехи. На самом деле почти все в приведенном выше отрывке неправда. Никого отец Антоний Булатович из наших бойцов не побил и не поранил в Японскую войну, поскольку он в ней не участвовал. Не участвовал, еще раз хочу подчеркнуть. Он вышел в отставку еще в 1903 году. А война, как известно, японская началась. Вышел в отставку блестящий офицер Александр Булатович, боевой командир, выдающийся русский ученый, путешественник. Он оставил мир и стал впоследствии иросхим монахом Антонием, монахом-святогорцем. И офицерского звания никто его не лишал. Он вошел в историю русского воинства как бесстрашный гусар, умелый командир, отличившийся во время подавления боксерского восстания в Китае. И, конечно же, Булатович является выдающимся русским путешественником и географом, стоящим в одном ряду с такими нашими учеными, как Миклухо Маклай, Пржевальский. Булатович имел высшие награды Эфиопии. Он был кавалером ордена почетного легиона Франции. Он обладатель Георгиевского креста и целого ряда других наград, которые были даны Булатовичу как герою, командиру, человеку ума и чести. Но всем пожертвовал Булатович, оставив мирскую карьеру, и по благословению отца Иоанна Кронштадтского он стал на путь монашеского и пасторского служения. Так откуда же взялась эта неправда в воспоминаниях епископа Петра? Я не знаю. Возможно, по простодушию своему он поверил клеветникам, разжигающим кампанию ненависти и неприязни к афонским имиславцам. Ведь отец Антоний Булатович стал лидером монахов-имиславцев которые отстаивали древнее почитание имени Господа Бога и Спаса нашего Иисуса Христа. Вы знаете, епископ Петр Ладыгин был молитвенником, большим молитвенником. И говорят, что он имел даже дар прозорливости. Но бывают в истории такие попущения Божии, когда даже праведники, святые, что-то не видят, что-то не замечают и становятся жертвой клеветников. И верят в клевете на тех или иных праведников. Таких примеров в истории очень-очень много. А то, что произошла большая и страшная неправда в 1913 году на Святой горе Афон, это вне всякого сомнения. Потому что, дорогие братья и сестры, ведь произошло нечто неслыханное. Вторгся десант русских солдат, которые при помощи прикладов и штыков заставляли повиноваться монахов-святогорцев архиепископу Никону. Он прибыл также на Святую гору Афонскую, и когда не мог вразумить людей словом, он стал вразумлять при помощи дикого насилия. Была устроена насильственная депортация монахов, святогорцев. Чудовищно, но трагедия разыгралась, когда Россия праздновала 300-летие дома Романовых. Разыгралась она не где-нибудь, а на Святой горе Афон, в Пантелеимоновом монастыре. 3 июля матросы и солдаты, и весь экипаж в полной боевой амуниции, поставив у святых ворот пулеметы, осадили святую обитель. Видя это, братья монастыря, в числе около 500 человек, стали совершать молитвенное правило. Двери в церковь были, двери были заперты, и когда все было подготовлено к поливке и к штурму, к исповедникам подошел консул Шибунин со своей свитой и закричал на исповедников: «Выходите». Ну, далее просто невозможно произносить слово. Далее: «Добровольно. Если же не выйдете, то увидите свиньи, что я с вами сделаю. Вот, даю вам полчаса времени». Потом прозвучала команда, и на исповедников полилась из двух пожарных шлангов холодная вода под сильным напором. Когда увидели, что монахи-исповедники с помощью Божией терпеливо переносят это обливание ледяной водой, солдаты взяли в руки, по сути дела, холодное оружие и набросились на исповедников. Вырывали святые иконы, кресты, царские портреты, бросали в грязь, в воду, топтали ногами. Затем стали этими же орудиями хватать иноков за голову, за шею, ноги, одежды, валить их в грязную воду, бить. Монастырь превратился в поле сражений, коридоры были окровавлены, и повсюду можно было заметить кровь, смешанную с водой. В некоторых местах высланного камнями двора стояли целые лужи крови. И все это было сделано, дорогие братья и сестры, не по приказанию коммунистов, а по приказанию архиепископа, за которым стоял Святейший Синод, объявивший ересью имиславие. Все это произошло 3 июля по старому стилю. То есть, дорогие братья и сестры, это все случилось буквально накануне дня мученической кончины царственных великомучеников. И день памяти этого побоища приходится накануне дня мученической кончины святых царственных страдальцев, царя-мученика Николая, царицы-мученицы Александры, царевича-мученика Алексея, царей-мучениц Ольги, Татьяны, Марии, Анастасии и их верных слуг. Совпадение ли это? Уверен, что нет. Есть здесь некая высшая закономерность. Здесь явно Господь языком символов говорит нам, что Бог лишил нас святой царской семьи, в том числе из-за того, что произошло тогда там, в 1913 году. Ведь это было не просто варварство, это было деяние, совершенное по благословению и указанию Святейшего Синода Российской Православной Церкви. Царь-мученик Николай дал полную свободу церковным иерархам, но они воспользовались этой свободой, увы, не для блага. Потом государь постарался исправить положение, он вмешался в эту историю, но что греха таить? Многие архиереи саботировали указания государя. Хотя святой император Николай Александрович и святая императрица Александра Федоровна были на стороне имиславцев. Имиславцев очень часто ругают за то, что они провозглашали, в том числе и Антонио Блатовича, имя Божие есть Бог. Но это слова отца Иоанна Кронштадтского, святого и праведного. А сам отец Иоанн Кронштадтский основывался на святоотеческом учении Святой Православной Церкви. Надо отчетливо понимать, что имиславие – это не какой-то новодел 20-го столетия. Имиславие – это древнейшее мистическое движение православной церкви. И само Слово Божие нам возвещает о имиславии. Третья заповедь закона Моисея запрещает употреблять имя Божие напрасно – суи. Книга Исход, 20 глава, 7 стих. Если бы Божие имя было бы просто именем, то зачем такие особые предписания? Но в том-то и дело, что как в иконе пребывает благодать Божия, так и в имени Господа нашего пребывает благодать, и, произнося имя Господа, Матери Божией, святых, мы призываем благодать Божию, и мы предстаем пред Богом. Поэтому в книге Левит мы находим указание, строго запрещающее осквернять имя Божие. Книга Левит, глава 18. Если мы обратимся к псалмам святого царя и псалмопевца Давида, то увидим с вами, что вся эта книга, она буквально пронизана служением имени Бога. Говорится, что именем Божиим побеждаются колесницы и коней. Псалом 19. Имя Божие благословенное во веки веков. Псалмы 72, 18-19 стихи. 113. Оно великое и страшное, как говорят псалмы 99 и 11. И можно продолжать, и продолжать, и продолжать. Наконец, вспомним с вами перед своими величайшими страданиями. Господь наш Иисус Христос говорит: «Отче, прославь имя Твое». Тогда пришел с неба глас и прославил, и еще прославлю. Евангелие от Иоанна, 12 глава, 28 стих. А в книге Деяний святых апостолов мы находим в 4 главе: «Ибо нет другого имени под небом, данного человеком, которым надлежало бы спастись». Святой Первоверховный Апостол Павел в первом послании к Коринфянам в 6 главе пишет: «Но омылись, но освятились, но оправдались именем Господа нашего Иисуса Христа и Духом Бога нашего». Именем Божиим творятся чудеса, именем Божиим созидалась Церковь Христова, имя Божие всегда прославлялось в Церкви. Великий русский ученый и философ Алексей Федорович Лосев в своей замечательной работе «Имя славе», а, кстати, надо сказать, что сам Лосев был имяславцем. Сам Лосев был имяславцем. Так вот, он указывает, что история имяславия в 20-м столетии вкратце выглядит следующим образом. В 1907 году появилась книга анонимного автора, как впоследствии выяснилось, монаха Илариона, под названием «На горах Кавказа». В этой книге, кроме описания жизни отшельников и ревнителей на Кавказских горах, было изложено традиционное православное учение об Иисусовой молитве и умном восхождении. Причем особенно подчеркивалось, что вне имени Иисуса никакого спасения ни для монаха, ни для мирянина невозможно. Имя Божие уже по своей сущности свято, и есть сам Бог, ибо оно неотделимо от Него сущности. В книге имелось множество чудесных мистических писаний природы Кавказа и образа жизни отшельников, покинувших монастыри, уединившихся в скитах и через Иисусову молитву, стяжавших мистическое единение с Богом. Приверженцы имяславия были обвинены в языческом пантеизме. Вспомним, что иконоборцы обвиняли православных помимо в идолопоклонстве в магии, так как последние утверждали, что в таинстве совершается именем Иисусу. И в двоебожии. Информированный в этом духе Константинопольский патриарх Иоаким III в своем послании 12 сентября 1912 года осудил книгу «На горах Кавказа» за то, что в ней содержится много ошибочного, ведущего к заблуждениям и ереси. Лосев утверждает, суть имиславия особенно полно проявляется у восточного монашества в мистическом учении о единении с Богом через его имя, так называемой Иисусовой молитве. Эта молитва содержит лишь следующие слова: «Господи, Иисусе Христе, Сыне Божий, помилуй меня грешного». Эти слова должны быть произнесены молящимся, сидящим или стоящим, с поклонами или без, многие сотни раз. Всякий монах, решившийся совершать вышепомянутую Иисусу молитву, стремится к единению с Богом через произнесение имени. В его законченной форме мы находим учение о мистическом вознесении через имя Божие и Иисусову молитву у так называемых исихастов, то есть наложивших на себя обет молчания. В середине XIV века их вождем был епископ фессалоникийский Григорий Паллама. Тогда столкнулись две враждующие партии. Одна во главе с Варлаамом и Акендином учила, что фаворский свет, который озарил преображение Христово, так же, как и тот свет, который монахи и ревнители полагали, что видели во время Иисусовой молитвы, когда все мысли сосредоточены в одной высшей точке, и в душе молящегося не остается ничего, кроме света божественной сущности, что это свет лишь тварный свет, никак не сам Бог, а только его энергия. В качестве основания для этого суждения они ссылались на многочисленные тексты Священного Писания и отцов Церкви о непостижимости сущности Божией. Другие во главе с Паламой учили, что подобное истолкование божественного света свидетельствует о недостатке веры. Ибо Бог, который никак не является человеку, вовсе не Бог, и что в этом случае не может быть речи ни о церкви и собственной религии, ни об откровении Божьем. Ясно, что здесь вообще столкнулись два основных направления человеческой мысли. Поэтому Церковный собор Византии в 1351 году отлучил Варлаама и Акендина от церкви и постановил следующее. Первое. Фаворский свет надлежит понимать не как творение и нечто, созданное Богом, но и не как саму божественную сущность. Сущность Бога непостижима и недоступна твари, но энергии сущности, по милости Божией, могут быть постигнуты человеком и быть переданы ему. Итак, еще раз, дорогие братья и сестры, обратим внимание, сущность Бога непостижима, недоступна твари, но энергии сущности, по милости Божией, могут быть постигнуты человеком и быть переданы ему. И, наконец, третье. Фаворский свет, умопостигаемый свет Божьей сущности – это энергия сущности, неразрывная сущностью. И потому есть сам Бог. Вот почему, дорогие братья и сестры, произнося имя Божие, мы должны пребывать с вами в великом благоговении. Помню историю, которая потрясла в свое время имиславцев, когда архиепископ Сергий Старогородский, желая показать, что имя Божие не является Богом, взял, написал это имя на бумаге, потом бумагу разорвал с именем Божиим, и растоптал. Это, конечно, кощунство. Архиепископ Сергий ничего не почувствовал, а вот присутствующие почувствовали. Как, кстати говоря, чувствовали верующие, когда плевали, стреляли в иконы в 20-е, 30-е годы, когда эти иконы жгли и говорили, где же ваш Бог, вот мы его топчем, вот мы сжигаем его иконы, а где же он? А мы понимали, что Бог на кресте, что Бог здесь присутствует. Бог, он везде пребывает. И вот это имиславское учение помогает нам прежде всего со страхом Божиим и благоговением произносить имя Божие, чтобы это имя освящало и благословляло нас. Мы должны в себя все время отдергивать, дорогие братья и сестры. Бывает, привыкаешь ко всему. Вот бывает, живешь с каким-то очень хорошим, выдающимся, замечательным человеком, и привыкаешь, уже не обращаешь внимания. А хорошо ли это? Нет, это нехорошо. Потому что теряется самое главное. И уж тем более мы не должны терять вот этого ощущения присутствия Божия, когда мы произносим имя Господа. Как говорит святитель Иоанн Златоуст, имя Бога нашего Иисуса Христа, спускающееся в глубины нашего сердца, успокаивает дракона, господствующего в наших мыслях, очищая и оживляя нашу душу. Храните в ваших сердцах имя Господа Иисуса, ибо так сердце усваивает Бога, а Бог – сердце, и оба пребывают в единстве». Я хочу, дорогие братья и сестры, вспомнить одного из защитников имиславцев и самого имиславца, выдающегося великого имиславца, Дмитрия Федоровича Егорова, великого русского математика. Дмитрий Федорович Егоров, выдающийся математик, почетный член Академии наук Советского Союза, с 1929 года, президент Московского математического общества. Человек энциклопедических знаний и глубокой веры. Егоров сделал очень много для нашей отечественной науки. По сути дела, мы можем сказать, что Егоров является одним из отцов великой математической российской, ну, если хотите, советской школы. Учениками Егорова были академики Лузин, кстати, тоже из Сихаст, имиславец, Александров, Петровский, Привалов, Степанов, Голубев, Сретенский. Егоров сделал очень много для науки, но в то же время за своими великими трудами Егоров видел и главную сверхзадачу, то, что необходимо жить в соответствии с заповедями Господа, Бога и Спаса нашего Иисуса Христа. И он стремился и к познанию истины, и знал, что самое главное – наука наук – это есть духовная жизнь и призывание, и прославление сладчайшего имени Господа Бога и Спаса нашего Иисуса Христа. Поэтому Егоров защищал имиславие, защищал и православную церковь. Он мог бы верить где-то так в душе, промолчали бы, забыли, но Егоров защищал гонимую церковь, он выступал против сергианства, против всевозможных подмен в церковной жизни. И вот великий русский ученый, прославленный академик, почетный член Академии наук Союза Советских и Социалистических Республик за свою верность Христу бросается в тюрьму. В 29-м году его арестовали, он уже подвергался гонениям, всевозможным давлениям, но Егоров стоял на своем, и, наконец, его арестовали. Он проходил по делу Всесоюзной контрреволюционной организации «Истинная православная церковь». Кстати говоря, он проходил по делу вместе с известным ученым и философом Лосевым, работу которого мы сегодня с вами уже вспоминали. В застенках Дмитрий Федорович Егоров держался бесстрашно, но все эти заключения повлияли на Егорова самым тяжелым образом, обострилась язвенная болезнь, и вот уже в тяжелом состоянии его высылают в Казань, и там на Егорова оказывается сильное давление, он не сдается и даже объявляет голодовку в тюрьме. И в Казани Егоров держится, но не выдерживает телесные силы, и Дмитрий Федорович Егоров умирает, отходит ко Господу, как истинный исповедник, и можно даже сказать, мученик Церкви Христовой, он стал в ряды святых новомучеников и исповедников российских, настоящий русский ученый, академик, новомученик, имеславец Дмитрий Федорович Егоров, прославлявший имя Господа нашего Иисуса Христа всей своей жизнью и страдальческой кончиной. Ну а сейчас, дорогие братья и сестры, давайте вновь обратимся к трагическим событиям, которые произошли на Святой горе Афон в 1913 году. Государство и церковь действуют рука об руку. На Афон направляются два военных корабля. Один везет командированную Святейшим Синодом делегацию во главе с архиепископом Никоном. Ей поставлена задача воздействовать на монахов словом убеждения. Другой корабль везет более сотни солдат, готовых применить иные меры воздействия. Корабль с архиепископом прибывает на Афон 5 июня. Первая беседа с инокоми проходит в тишине. Никто не спорит с посланцем Синода. А вот вторая, состоявшаяся 11 июня в Покровском соборе Пантелеимонова монастыря, прошла в гораздо более напряженной атмосфере. Когда архиепископ, облачившись в мантию, вышел на амвон, его тотчас плотным кольцом окружили матросы. Монахи встали позади охраны. Безоружных, совершавших церковное служение иноков, подвергли неслыханному истязанию. Их в продолжении целого часа окатывали в упор из двух шлангов сильнейшей струей холодной горной воды, сбивая с ног, поражая сильнейшими ударами лицо и тело. Для насильственного вывоза были поставлены два пулемета, и солдат выбирали охотников бить монахов. Наконец, полупьяных и озатаневших солдат бросили на безоружных иноков по команде «Бей штыками и прикладами». Хватали за волосы и бросали озимь. Били на полу и ногами. Сбрасывали по мокрым лестницам с четвертого этажа. Было 46 раненых с колотыми, резанными ранами, которых зарегистрировал судовой врач на Херсоне. А вот раненых с колотыми, резанными и рубленными ранами, а также ранами, нанесенными прикладом ружья, судовым врачом Херсона засвидетельствовано 40 монахов. 13 июля экспедиция высаживается на родной берег в Одессе. По прибытии в порт каждая группа либо шла пешком, либо отвозилась в тюрьму, в полицейские участки или в Андреевское подворье. Часть иноков, кроме того, была насильственно острижена. Со всех было снято монашеское одеяние, которое заменили на мирское платье. 17 июля в Одессу на пароходе «Чихачев» прибыла еще одна партия имяславцев, покинувших Афон числом 212. Из оставшихся на Афоне русских монахов некоторые вскоре уехали добровольно. В результате русское афонское монашество в течение одного месяца уменьшилось примерно на 1000 человек. Всех прибывших в Россию имяславцев ждала суровая участь. Если их не сажали в тюрьму, то распределяли по епархиям и монастырям с запретом в священнослужении и отлучением от причастия. Иных лишали даже предсмертного причащения и хоронили по мирскому обряду. Чудовищно, но все это совершалось по благословению Святейшего Синода. И вот государь, узнав о том, что творится, вынужден был вмешаться и прекратить эти безобразия. Но, дорогие братья и сестры, все-таки становится понятным, почему именно этот Святейший Синод изменил государю в дни февральской революции, а, в общем-то, еще раньше, когда поддержал травлю святой царской семьи. Становится ясно, почему именно этот Святейший Синод поддержал февральскую революцию и гонение на святую царскую семью. А также святогорцы отмечают, что особенно знаменательно, что февральский переворот совершился именно в неделю святителя Григория Паламы, боровшегося против Варлаама, которого мнение повторяют ныне имеборцы и пресловутое синодальное послание. Но все-таки тогда конец беззаконием положил наш государь, святой царемученик Николай и царица-мученица Александра. Святая царская семья приняла гонимых афонцев, а вот гонителям, например, с Никоном Рождественским встречаться отказалось. А вот простых монахов-исповедников наши царственные мученики и государи приняли, царица-мученица Александра, царь-мученик Николай, они приняли гонимых имяславцев. Однако имяславская история продолжилась в России, где в нее включился сам государь-император Николай Александрович. При поддержке государыни-императрицы Александры Федоровны и не без участия Распутина несколько имяславских монахов добились высочайшей аудиенции. Государь, по свидетельствам имяславцев, принял их очень милостиво, выслушал всю историю их удаления с Афона и обещал им свое содействие к мирному урегулированию их дела. А ее императорское величество настолько было растрогано их печальной повестью, что не могла удержаться от слез. 30 апреля обер-прокурор Синода Саблер официально представил Синоду записку, полученную им от государя на Пасху. В этот праздник праздников, когда сердца верующих стремятся любовью к Богу и ближним, душа моя скорбит об афонских иноках, у которых отнята радость приобщения святых тайн и утешение пребывания в храме. забудем распрю. Не нам судить о величайшей святыне, имени Божией, и тем навлекать гнев Господень на родину. Суд следует отменить и всех иноков разместить по монастырям, возвратить им монашеский сан и разрешить им священнослужение. После этого отношение синода к имяславцам смягчилось. Некоторым из них было возвращено монашеское звание и священный сан. Некоторые, включая Антония Булатовича, отправились на войну в качестве полковых священников. В 1919 году от рук разбойников, защищая незнакомую женщину, Булатович погиб. А за 3 года до этого умер автор книги «На горах Кавказа». Вопрос об отношении к имяславию был одним из пунктов повестки дня Поместного собора 1917-18 годов. Обсуждение этой темы происходило в специально сформированной рабочей группе отдела по внутренней миссии. Группа 3 собиралась, однако какое-либо решение принять не успела, так как собор вынужден был прервать свою работу. Конечно, по-христиански очень нехорошо все получилось. Недавно я... Не по-христиански получилось. То есть, если по-христиански рассуждать, то получилось нехорошо. Вот. Недавно я с одним защитником борцов с инославцами беседовал, и вот он мне говорил, что ты знаешь, отец, они ведь там что-то там кого-то побили. Я говорю, ну так ведь их тоже побили. А вот ведь они побили. Я говорю, ну, монахи, если посмотреть историю церкви, монахи нередко участвовали в некоторых таких потасовках, когда дело касалось защиты своего монастыря, например. Потому что монах – это все-таки не священник, и монахи могут они вот иногда применить свою кулачную силу. Но это, конечно, может быть, нельзя сказать, что это оправдывает. Нет, но мы можем вспомнить с вами в истории с иконоборцами и иконопочитателями. Там тоже иконопочитатели не все вели себя очень уж благостно и делали какие-то очень резкие движения по отношению. Солдат полез снимать это распятие, да. А толпа лестницу опрокинула, солдат погиб. Да, могли бы сказать, что вот видите, как они себя ведут. Здесь никакого не было смертоубийства со стороны имяславцев. Да. Ну, конечно, сам по себе факт вооруженного десанта на Афон. Я думаю, я не знаю, кто это, конечно, так вот, кто был первый из зачинщиков этого десанта, кто был творцом этой идеи, но все поддержали же эту идею. Все поддержали, но дело в том, что реально-то получается авторитет вообще православия-то. Я не думаю, что он после этого поднялся. Там поддержала так не только российская. Официальные, так сказать, российские церковные власти, но поддержали и греческие. Там это так называемая богословская школа Халки. А им это только и надо было зачистку разгром, сделать православно. Они же устроили разгром русского монашества на Афоне, после которого уже русское монашество никогда не оправилось на Святой Горе Афон. Нет, это все понятно, но богословская школа, получается, она как дала, или ее можно тогда обвинить в том, что она дала угодный греческим властям ответ, вопреки, так сказать, церковному вероучению, или она просто ее нельзя признать православной, раз она такую дала, такой же отзыв, как примерно и Святейший Синод Российской Православной. А потом вот такой вопрос возникает, ведь очень часто святого императора Николая Александровича упрекают в том, что он не возобновил патриаршество, что вроде он как бы симпатизировал идее восстановления патриаршества, но тем не менее на это не пошел. А вот мы видим с вами, к чему могло привести... Какая церковная обстановка была. Да, и какая была обстановка. Это же вот настоящий садизм. Вот то, что сделали с монахами, это иначе не назовешь. Садизм. Постригать, срывать одежды, запрещать, предсмертные ощущения. Обидеть вообще монаха, настоящего монаха, это потому что обидеть ребенка. Понимаете? Это люди, которые посвятили себе всецело Богу, которые молились, которые подвязались. И вот их вот так вот... Действительно, как ребенок, он, в общем-то, ничего не имеет в этом мире полностью. Да, да. Так и монах, да, ничего не имеет. Монах, очень вот дорого его одежда. Снять с него ряд, это его вот единственное, чем он дорожит в этом мире, настоящий. Да, вот им подрясник для него очень дорог, для монаха, пусть он заштопанный и так далее, но это его, это часть его, можно даже сказать, души уже. Продолжение души, когда его вот так вот... Нет, но те, кто это сделал, они ведь понимали, поэтому они старались сделать как можно больнее имяславцам. И вот такой, это садизм сам настоящий. Ну, а потом пройдут годы, всего лишь несколько лет, и придут другие солдаты, уже только не под царскими знаменами. 10 лет не пройдет. Да, несколько лет буквально. Да. 5 лет не пройдет. Да. И все. И все. И придут другие солдаты, которые с оружием в руках будут уже изгонять, в том числе и тех, кто благословлял побоище на Святой горе Афон. Это, конечно, очень трагическая история, и страшная история. Вот. Но многие люди тогда ведь по простоте душевной как-то поверили, и сейчас как верят. Ну как? Такие... Святейший Синод, выдающийся действительно богословы. Владыка Никон, патриот. Для многих это святой человек, авторитет. Ну, Владыка Никон, конечно, повел себя ужасным образом, и святые царственные мученики даже не хотели с ним не иметь никаких дел. Вот. Но были там, помимо архиепископа Сергия Строгородского, там был ведь и Владыка Антоний Храповицкий, который считал, что имяславцы – это что-то вроде хлыстов, новых хлыстов. Вот. Ну, конечно, такая страшная ошибка, которая повлекла многие беды. А вообще, вот, по-моему, вот это синодальное послание, оно как-то вот, мне такое сложило впечатление. В богословском отношении еще полная, так сказать, немощь там. Но оно, вот, по-моему, оно это вроде как Бари объясняет малограмотным каким-то там... Холопам, крестьянам, не знаю, вот этим самым монахам, какие-то богословские истины. Но бари-то должны все-таки тоже дружить с истиной, вот. Даже когда они объясняют вот это холопам. Потому что все-таки там же ведь много, вот как вы только что отметили, нестыковок с богословской точки зрения. Да, да. Там. Ну и вот в связи с этим, конечно, может быть, становится понятно то, что владыка Петр Ладыгин, он, будучи человеком простым, таким простодушным, доверчивым, он как-то отнесся с полным послушанием. И, в общем-то, был на стороне тех, кто гнал имяславцев. Вот. В общем-то, в истории такое не раз случалось, когда даже святые люди как-то заблуждались в чем-то и оказывались не там, где должны были быть. Вот, это можно вот объяснить, но есть некоторые вопросы, которые вызывают у нас сомнения, также и ведь имеются и другие нестыковки. Ну да, одно дело, когда речь идет о каких-то богословских вопросах, так сказать, тут еще можно понять там архимандрита Петерима, который, вот, как он сам пишет, только две зимы ходил к престарелому священнику, продолжал свое образование. Будущий епископ Петра, да. Продолжал, где-то там продолжил образование в этом, когда он служил в воинской службе, там читал сам святых отцов. По этим даже воспоминаниям как-то там очень простым книжным языком. Там никаких... Он не книжным человеком был, да. Да, нет. Но когда вот он излагает уже события, касающиеся конкретных исторических лиц, и эти события полностью, так сказать, противоречат тому, что было на самом деле, то есть они, это неправда, мягко выражаясь, то тут, конечно же, уж очень, так сказать, это удручает, когда... Такой подвижный. Если действительно он действительно является автором, если здесь нет каких-то... Давайте обратимся к его воспоминаниям. Вот он пишет, вот эти, излагает, ну, дает характеристику, говорит о иеросхимонахе Антонии Булатовиче. Вот схиепископ Петр пишет. Когда удалили их с Афоны, и государю Николаю II были наговорены разные небылицы, государь и государыня Александра, поверив всему, сожалели об этих вывезенных монахах и писали во всех газетах, чтобы дело разобрать в Государственной Думе. Чтобы государю объяснить, что я в 1914 году, 30 января, был назначен на аудиенцию пояснить государю всю эту ситуацию. И 30 января я был принят государем в Царском селе. Государь принял меня, все выслушал и назначил меня на завтрак, чтобы я объяснил государыне во время завтрака. Я объяснил государю и государыне. На завтраке присутствовали 4 княжны и наследник. Мной все было объяснено. Поблагодарив, государь остался доволен. Булатович после этого хлопотал, чтобы это дело разбирали в Государственной Думе. Он был эсер левый, и левые взялись. Хотели поставить разбирать дело в Государственной Думе, обвинить архиепископа Никона и Троицкого и всю комиссию, которая была на Афоне. Когда в Думе было постановлено дело, то правые и центр не знали, что там делается. Тогда меня позвали опять в Петербург, в Государственную Думу. Я дал им точные сведения. Тогда правые стали настаивать, чтобы оставили это дело у них. Материал был даден точный. Тогда левые это дело сняли с повестки дня. На этом дело Булатовича кончилось. Вот такая цитата. Вот. Ну, что можно, так сказать, тут... Во-первых, известно, достоверно, так сказать, общеизвестно, что государь-мученик вел ежедневно дневник. Вот. По этому дневнику можно проверить, что происходило 30 января 1914 года. То есть этот дневник, он его заполнял в конце дня, каждый день. Вот запись этого дня, 30 января 2014 года, четверг. Спал долго, до 9:30. Часов. После чтения бумаг погулял. Погода продолжает стоять весенняя. Завтракал Саблин. Слушали в круглой зале отличное пение Донского войскового хора. Погулял с Ольгой, Татьяной и Марией. После чая принял Косо, а затем Акимова. Обедал граф Игнатьев дежурный, который утром был послан в Ораниенбаум на освящение церкви в память 300-летия. Вечером много читал. Конец. Вот вся запись. То есть мы видим, что ничего не было. Ну, может быть, это как-то тут вот со старым новым стилем, может быть, какие-то там у некоторых возникают, может возникнуть людей какие-то тут путаницы. Ну, давайте посмотрим, прибавим к 30 январю, это самое, 14 дней, 13 или 14, и посмотрим запись 13 февраля 2014 года. 13 февраля, четверг тоже. Такой же солнечный день, утро было занятое, завтракал Веселкин дежурный. Приняли 4 афонских старцев из изгнанных оттуда. Погулял и поработал с детьми на катке. В 6:00 принял Маклакова. Обедали пораньше и в 9:00 поехали в город. Мама устроила бал в Анечкеве, который очень удался. Молодежь сильно веселилась. Алекс вернулась в Царское через 1.5 часа. Бал окончился в 3:30. Я с Ольгой и Татьяной вернулся в 4:30 часа. Конец цитаты. То есть в этот день... Государь принял 4 имиславцев, вот о которых, видимо, была и речь перед этим, то есть, но не их обвинителей. Вот, в интернете есть жизнеописание схиепископа Петра, но в одной из этих публикаций указано, что архимандрит Петерим встречался с государем 30 января 2013 года, а не 2014. Но это очевидная ошибка, потому что все события, так сказать, вот эти вот такие вот роковые, они начались летом 2013 года, то есть состоялось вот это выселение монахов, поэтому здесь, так сказать, никаких поводов еще к тому, чтобы что-то объяснять произошедшее, не было, и поэтому встреча это никак не могла состояться. Да. Ну, еще следует добавить относительно самого отца Антония Булатовича. Вот Владыка в воспоминаниях написал, что он был эсер, причем еще левый эсер. Он не был эсером, он был монархистом. Вот. Во время Первой мировой войны иеросхимонах Антоний Булатович служил полковым священником. Несколько раз поднимал солдат в атаку. Был награжден наперстным священническим крестом на Георгиевской ленте. В 1916 году оказался в австрийском плену, но сумел бежать, после чего вышел в отставку. С 5 на 6 декабря 1919 года был убит бандитами, защищая неизвестную женщину. То есть он погиб, в общем-то, как мученик, то есть за правое дело. Таким образом, как бы ни относиться к его убеждениям, в вопросе почитания имени Божия, необходимо признать, что иеросхимонах Антоний Булатович был достойнейшим священнослужителем и просто человеком. Поэтому, чтобы нам не согрешить, почитая архиепископа Петра Ладыгина, необходимо расставить все точки над «и» при изучении документа, называемого «Краткое описание биографии меня, недостойного епископа Петра Ладыгина». Да, история, она достаточно бывает сложной наукой. И нас, конечно же, терзают мысли, откуда эти ошибочные утверждения преснопамятного епископа Петра Ладыгина. Конечно же, в истории церкви есть немало примеров, когда даже святые во время земной жизни, в силу тех или иных причин, оказывались оппонентами. Но святых всегда объединяло стремление к правде. Поэтому нас огорчают закравшиеся неправды в воспоминаниях. Откуда они? Это вопрос не праздный. Тем более при прославлении святого. А сейчас есть несомненное движение в сторону именно прославления архиепископа Петра Ладыгина, который остался в памяти народной как исповедник и молитвенник. И поэтому я склоняю свою голову перед памятью выдающегося уроженца нашей земли, исповедника, молитвенника, преснопамятного архиепископа Петра Ладыгина. Как я думаю, и все мы с большим уважением и почитанием относимся к этому герою нашей истории, но должны, еще раз повторю, должны быть поставлены все точки над «и». Это необходимо при прославлении любого святого праведника.